все преференции в одном. То, что однажды проделала брокерская компания Чарльз Шваб, можно назвать стратегией демонстрации предпочтений в высшем своем проявлении. На трех полосах газеты Wall Street Journal было опубликовано рекламное объявление, в котором приводились свидетельства авторитетных источников, подтверждающие заявление компании о ее лидерстве в сфере онлайновых операций с ценными бумагами. Журнал Money присудил Schwab.com звание лучшего брокерского сайта, поставив 5 звезд из 5 возможных по критериям «простота использования» и «продукты и инструменты». Money также назвал Schwab выбором номер один для средних и состоятельных инвесторов. Журнал Smart Money назвал Schwab лучшей компанией онлайновой торговли, отметив, просто Schwab взяла больше баз, чем любой из конкурентов. Журнал PC World выбрал Schwab в качестве лауреата премии мирового класса 1999 года в номинации «Лучший брокерский веб-сайт», провозгласив Чарльз Шваб «бесспорный король онлайновых брокеров». Конгресс производственных профсоюзов США назвал Чарльз Шваб Корпорейшн победителем своего конкурса CIO-100, признав ценность создания и укрепления отношений с покупателями посредством технологий. Организация Financial Net News присудила Schwab звание лучшего финансового веб-сайта 1998 года по сумме показателей. Журнал PC Magazine поставил Schwab высший балл за поддержку покупателей, систему отчетности и исследования. Для тех, кому этого могло показаться мало, рекламодатель привел оценки независимых экспертов. Больше онлайновых инвесторов. Свыше 2,5 миллионов инвесторов выбрали Schwab для осуществления инвестиционных операций. Больше онлайновых сделок. День за днем Schwab осуществляет больше онлайновых сделок, чем любой другой брокер. Больше онлайновых активов. Еще не дочитав до конца, люди уже знали, кому из интернет-брокеров отдает предпочтение большинство. Более того, потребители даже боялись спорить на эту тему.